Если есть великие заветы МККК, если мы помним такой человек, как Анри Дюнан, гуманность, беспристрастие, нейтралитет, независимость. Он резко повернулся к Штубу. «Я говорю это как врач», — сказал он жестко, — «как медик. Не потому, что мне выломал зубы, нет. И если его не расстреляют, и если не так...» Он показал рукой довольно неумело, как стреляют из пистолета. «Если нет, то я обращусь в Международный суд». Гебейзен поднялся, и жесткая улыбка вдруг раздвинула его губы. «Операция», — сказал он, — «ампутация. Чтобы жить весь организм, надо вовремя ампутация. Конечно, немного неприятно, да? Но кто видел, как дымит труба, тот понимает. И еще больше для того, кто думал, всемирное братство всех. По линии есть брат. И я много скажу на заседании суда». «Дать вам машину?» — спросил Штуб. «Нет, большой благодарность. Буду идти так, воздух. Немного отдохнуть. Не думать, как дымит труба. И как я больше никогда не буду ученый доктор, потому что труба обжег меня тоже». Гнетов и Колокольцев встали. Гебейзен подал им руку, потом, всмотревшись в Виктора, спросил. «Лагерь?» «Просто война», — краснея сказал Гнетов. Сергей пояснил. «Он летчик, горел в самолете». «Тоже труба», — сказал Гебейзен. «Он каждому дымил по-своему, этот крематорий». И ласково своими тонкими пальцами сжал плечо Гнетова. Сжал и заглянул ему в глаза своим жестким, требовательным, непримиримым взглядом. А потом быстро пошел к двери. «Вот так», — со вздохом произнес Штуб, когда вернулись провожавшие старика Гнетов и Сергей. «Вот так, ребятки. А нам кажется, что и мы пахали». «А разве не пахали?» — спросил Колокольцев. «Пахали-то пахали, да нам легче было. Мы, соответственно, в идейном смысле готовеньками войну начали. А вот эдакий гуманист, прежде чем он собственным опытом дошел до идеи ампутации. Впрочем, ладно, давайте делами заниматься. Как там кадровичка эта, Горбанюк?» Дел было порядочно, и Штуб высвободился только к 5 часам. На углу Ленина и Проездной состоялось у него свидание с собственной женой на предмет примерки костюма у портного, так как, по словам Зоси, Штуб совсем обносился и имел неприличный вид. В середине Проездной был узенький сквер с новыми скамейками, и Зося тут читала, как всегда и везде. Август Янович сел рядом с ней, она его, разумеется, не заметила. Он заглянул в книжку и прочитал длинный абзац с описанием облаков, деревьев, трав и запахов. «Интересно?» — спросил Штуб. «Очень пластично», — сказала Зоси. «И хороши картины природы». «Он любил литературу, которая его не беспокоила», — щегольнул своей памятью Август Янович. «Шеллера, Гомера и так далее». «Это кто сказал?» «Чехов», — вздохнул Штуб, — «и удивительно, между прочим, мудро. Огромное большинство, по моим наблюдениям, любит такое искусство, которое не беспокоит, а назначение изящной словесности именно беспокоить, будоражить, иногда даже бить дубиной по башке». Зоя быстро взглянула на мужа своими близорукими глазами. «Что-то ты сегодня злишься», — сказала она, беря его под руку и прижимаясь к нему худеньким плечом. «И усталый. Последнее время у тебя вообще измученный вид». Он не ответил. «Если бы она знала». Штатский военный портной выводцев Кутейников был портач и халтурщик, которого Штуб мгновенно разоблачил. Что такое настоящий китель, старый негодяй понятия не имел, и Август Янович со своими глубокими и основательными знаниями предмета мгновенно вогнал его в пот. «Разве так делается спинка?» — спрашивал тенарком штоб. «Разве так затягивают фасонные линии? Вы же стачать гривенку не умеете. Вы попорку не подложили толком. А кант? Как вы делаете кант?» Вывод Совкутейников прижал ладони к груди и обнаружил свою полную безграмотность. Он не слышал никогда о том, что вторая линия канта делается путем вдавливания проволоки очень горячим утюгом. «Дайте утюг», — сказал Август Янович, — «я вам покажу, что такое настоящая работа». Он сбросил свой лоснящийся китель, поправил очки и взялся за работу. Маленький, коротконогий, загадочный человек, который, ко всему прочему, был еще и портным. «На вашем месте я бы занял пост директора мастерской», — говорил штуб, сильно и ловко упираясь руками в тяжелый утюг. «Директор вправе ничего не уметь, а вы настолько ничего не знаете, что для вас посадить грудь на клей — проблема». В это время в мастерскую пришли Аглая Петровна и Степанов. Вывод Совкутейников, чрезвычайно огорченный и нравственно потрясенный всем происходящим, велел новым клиентам прийти завтра. Но что повернулся и, узнав в сумерках Устименко, прекратил свое портняжье занятие, натянул китель и познакомил Зосю с Аглаей Петровной и Родионом Мефодиевичем. «А мне на минутку показалось, что я с ума сошла», — сказала Аглая Петровна. «Правда? Вы и тут с утюгом?» Ее чуть раскосые глаза горячо и ласково смотрели на штоба, а он застегивал пуговицы и посмеивался сконфуженно. «Немножко портняжил когда-то, вот и не утерпел. Вы что, с заказом?» «Да ведь все надобно», — сказал Родион Мефодьевич. «Все с самого начала. Не то что выйти не в чем, даже и дома надеть нечего. Пальто вчера приобрели в комиссионном. На улице ведь не показаться, а и в Москву не терпится». Светлые глаза адмирала светились счастливо и нежно. Он словно помолодел лет не меньше, как на 10. Открыл чемодан и стал выбрасывать на прилавок отрезы, из которых предполагалось построить Аглае Петровне весь ее гардероб на ближайшее время. Зося вступила в беседу, щупая мануфактуру и удивляясь ее добротности. Вывод Совкутейников с осторожностью продемонстрировал трофейный журнал «Мод образца 45-го года», но Париж. Однако штоб что-то вдруг нахмурился и попросил Родиона Мефодьевича на минуту в сторонку. Пока женщины со свойственной их полугорячей заинтересованностью решали, каким именно фасоном строить костюмчик, и правильно или неправильно видит будущее пальто пройдоха и портач Кутейников, пока тот вдохновенно настаивал на формулировке «Я мыслю, мадам, исключительно в данной модели», чтоб и Степанов отошли в дальний угол приема заказов, сели на желтый деревянный полированный диванчик, и Август Янович без всяких околечностей сказал, что убедительно просит адмирала ни в коем случае не отпускать Аглаю Петровну из Унчанска. Степанов молча вопросительно взглянул на штуба. Этот человек был теперь для него лучшим из людей, которых он когда-то знал. Взглянул в очки, за которыми не видно было глаз. «Вы поняли меня?» — сухо осведомился штуб. «Нет. Постарайтесь понять. Ваша жена сактирована. Несмотря на ее резкие протесты, мы выпустили ее только по болезни. Не в нашей власти ее реабилитировать сейчас, как бы мы к этому ни стремились. Но она не может. Пусть подождет», — взорвался вдруг штуб. «Пусть отдохнет, наберется сил, вернет себе утерянное здоровье. Мы достаточно с ней обсуждали эти проблемы и, конечно, ни до чего не договорились. Теперь я обращаюсь к вашему здравому смыслу. Кустарным способом Аглая Петровна ничего не добьется,